четыре двойки, это неспроста. Прогоню с твоей дороги черного кота. Я в приметы слабо верю, но когда люблю, зеркал не бью. 2L, 2U. Ах, как сильно, ах, как нежно я тебя люблю. 2L, 2U. Просто я тебя люблю. 2L, 2U. Ах, как сильно, ах, как нежно я тебя люблю. Знаю точно, этой ночью будет не до сна. Ты теплом меня окутал, каждый взгляд ловлю. Тебя люблю. 2L, 2U. Ах, как сильно, ах, как нежно я тебя люблю. 2L, 2U. Я тебя люблю.